Москва, центр знаний. «Какая ты умная девочка, Шура! Справилась с заданием!» — восхитился кот в сапогах. «Одна тебе дорога в университет!» «С большим удовольствием!» Муркиз щелкнул три раза каблучками своих сапог, и тотчас вихрь понес наших героев на Воробьёвы горы. Московский университет открыл свои двери для студентов 25 января 1755 года по инициативе Михаила Васильевича Ломоносова и графа Шувалова при правлении императрицы Елизаветы Петровны. Он располагался недалеко от Кремля. До прошлого века здание на улице Муховой вмещало всех желающих учиться. Университет рос, и студентов становилось все больше. И к 1953 году был построен огромный храм науки на Воробьёвых горах. А в прежнем здании остались лишь факультеты журналистики, психологии и иностранных языков. Михаил Васильевич Ломоносов, основатель первого университета в России, был гением и очень талантливым человеком. Он был химиком, физиком, астрономом, географом, геологом, поэтом и историком. В каждой из этих наук оставил великий след. «Московский государственный университет — это настоящий студенческий городок. Здесь каждый найдет себе факультет и занятия по душе. Тут есть собственный театр, огромная библиотека, астрономическая обсерватория, где изучают звезды, зоологический музей, ботанический сад и даже суперкомпьютер под названием «Скиф». А со смотровой площадки МГУ на 32-м этаже на высоте 230 метров видна вся Москва как на ладони». Сталинские высотки. В день 800-летия Москвы в 1947 году было заложено 8 высотных зданий по указу Сталина. Однако воплотились в жизнь 7 из них. Жилой дом на Кудринской площади, жилой дом на Котельнической набережной, гостиница «Украина», здание Министерства иностранных дел, административное жилое здание на площади Красных ворот, гостиница «Ленинградская». Самым высоким и знаковым стало главное здание МГУ на Воробьёвых горах. «Муркиз, а художников в МГУ готовят?» Кот в сапогах так и не успел ответить. Рядом раздалось шипение. «Хотите, я покажу вам шедевры мастеров изобразительного искусства?» «Это была зеленая змейка с горящими глазками?» «Конечно!» — обрадовалась Шура, ведь она так любила рассматривать картины. Задание «Кроссворд. Ученая змейка» ты найдешь в PDF-приложении. Ответь на следующие вопросы. 1. Как называется настольная книга на уроке в школе? 2. Что можно назвать бумажной сокровищницей знаний? 3. Какая наука изучает звезды и планеты? 4. Что есть у каждого народа и человека? Подсказка. В нашей стране русский. Уже решил кроссворд? Вот правильные ответы. 1. Учебник. 2. Книга. 3. Астрономия. 4. Язык.